Различия в трактовке личности касаются других сторон проблемы, пожалуй, больше всего представления о структуре личности. Предложено несколько способов описания личности, и каждый из них соответствует определенному представлению о структуре личности. Меньше всего согласия существует по вопросу о том, включаются или нет в личность индивидуальные психологические особенности. Ответ на этот вопрос различен у разных авторов. Как справедливо было отмечено, многозначность понятия личности приводит к тому, что одни понимают под личностью конкретного субъекта деятельности в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей, а другие понимают личность как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения. Конн, 1969, страница 7. Хотя второй подход чаще всего рассматривается как социологический, он присутствует также внутри общей психологии в качестве одного из полюсов. Спор здесь идет именно по вопросу о том, должна ли личность в психологии быть рассмотрена преимущественно в этом втором значении или в системе данной науки главное соединение в личности, а не просто в человеке социально значимых черт и индивидуальных свойств. Наиболее полным выражением первого подхода явилась концепция Ананьева о целостной структуре человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности. При этом подчеркивалось, что в структуре человека как личности и субъекта деятельности функционируют природные свойства человека как индивида. Ананьев, 1976, страница 334. В природные свойства включены возрастно-половые, нейродинамические, конституционально-биохимические свойства. Специальный вопрос о структуре личности освещался Платоновым, выделившим в структуре личности ее различные подструктуры, перечень которых варьировал и в последней редакции состоял из 4 подструктур или уровней. Во-первых, биологически обусловленная подструктура, куда входит темперамент, половые, возрастные, иногда патологические свойства психики. Во-вторых, психологическая подструктура, включающая индивидуальные свойства отдельных психических процессов, ставших свойствами личности, памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств и воли. В-третьих, подструктура социального опыта, куда входят приобретенные человеком знания, навыки, умения и привычки. В-четвертых, подструктура направленности личности, внутри которой имеется, в свою очередь, особый иерархически взаимосвязанный ряд подструктур – влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, индивидуальная картина мира и высшая форма направленности – убеждения. Платонов, 1975, страница 39-40. По мнению Платонова, подструктуры эти различаются по удельному весу социального и биологического содержания. Именно по выбору таких подструктур, как предмета анализа, общая психология отличается от социальной. Общая психология концентрирует свое внимание на 3 первых подструктурах – биологической – пол, возраст, темперамент, психологической – память, эмоции, мышление, социального опыта, знания, навыки, умения, привычки. На долю социальной психологии остается 4 подструктура, поскольку социальная детерминация личности представлена именно на уровне этой подструктуры. Важно, что при этом подходе в личность включен весь набор характеристик человека.